В морг? Это ее разозлило. А вам бы понравилось, если бы вас самих отправили в морг? Пока он был жив, его обслуживала я. Я вела все его хозяйство, и я вполне могу еще несколько дней послужить ему. В дверном проеме возник ее муж. В мягких домашних брюках, под ночной рубашкой, с покрасневшими веками. Туповатого вида субъект. Что тут такое? Месье Буве умер. На лестнице кто-то сказал. Иди к себе, Винсан, я запрещаю тебе открывать дверь. Сойдите на минутку, мадам Сардо, умер месье Буве, и его хотят отвезти в морг. Я не говорил, что хочу, просто предлагал. Лучше поднимите тело по лестнице. Носилки приходилось наклонять на каждом повороте лестницы, и каждый раз консьержка боялась, что тело опрокинется. На третьем этаже она незаметно проскочила, чтобы открыть дверь, и проем тут же наполнился солнечным светом. «Кладите его на кровать. Погодите, постелю-ка я чистые простыни. Думаю, лучше подождать, пока придет врач». А кто-то еще сказал, он все равно их запачкает. Вошли люди из скорой помощи. Полицейский остался в спальне, не зная, что предпринять. «Чего вы ждете?» «Должны прийти из комиссариата». «Комиссар?» «Наверное». Семейство Сардо жило на том же этаже, и мадам Сардо то и дело перебегала от дверей одной квартиры к дверям другой, проверяя, что делает сынишка. Стоило ли оставлять окно открытым прямо в суматошную парижскую жизнь? Сразу напротив виднелся остров Сен-Луи и маневрировавший буксир, пытавшийся прицепить баржу, чтобы отвезти ее в Шарантон. Полицейский хотел закурить, но не осмеливался. Муж консьержки, вяло пошатываясь, так и стоял на лестничной клетке. Он работал ночным сторожем в гараже на улице Сент-Антуан, и с ним случались эпилептические припадки. «Ты бы лучше шел досыпать. Не знаю, зачем я тебя разбудила», — сказала ему жена. И потом, когда он послушно пошел вниз по лестнице, прибавила. «Не вздумай идти выпивать в бистро, слышишь?» Ведь он определенно направлялся туда. Когда он не спал, она считала себя обязанной следить за ним, как за маленьким. И это было нелегко, учитывая, что ей приходилось каждый день мыть лестницу в 5 этажей. «А вот и сам комиссар», — объявил полицейский, глядя в окно. Ему редко приходилось видеть жилище столь спокойное, прекрасно убранное. Оно напоминало келью монаха, или, скорее, старинную картину. Стены нежной молочной белизны, на них только несколько гравюр, раскрашенных в очень яркие цвета. В спальне ничего, кроме лакированной дубовой кровати и громадного шкафа в стиле Людовика XVI. Туалетом служил маленький чулан с окошком во двор. В узкую длинную гостиную, выложенную темно-красной плиткой, свет проникал через 3 окна, выходившие прямо на сену. Когда-то это было 2 комнаты, и из-за разницы в высоте между 2 половинами гостиной сделали ступеньку. Одно кресло было покрыто желтым бархатом, другое — ковровой тканью. На 2 длинных столах лежали груды папок, в которых были напиханы старинные гравюры. Рядом стоял круглый одноногий столик, за которым хозяин ел, если обедал дома. «Держу пари. Мой муж сейчас рассказывает комиссару все на свой манер», — нетерпеливо сказала консьержка, поскольку никто так и не пришел. «Может, комиссар сам его спросил?» Наконец вошел комиссар, утирая пот платком, уже становилось жарко. «Если я правильно понял, он умер внезапно, на глазах многих свидетелей». «Да, господин комиссар». «Семьи нет?» «Насколько я знаю, нет», — ответила консьержка. «Доктор сейчас подойдет констатировать смерть. Ведь он мертв?» Он бросил быстрый взгляд на безмятежное лицо месье Буве. «Вы не знаете, у него водились деньги?» «Достаточно, чтобы прожить.